466. Ответственность за мысли еще не осознана вполне. Одной рукою творите созидание, другое — разрушение. Мысль высшая нейтрализуется мыслью с нею невместной. Нет равности у стремлений. Порывы не годятся на долгом пути. Много слов лишних говорится. Надо обиход возвысить до уровня устремлений. Зачем быть как все? Учитесь жить так, как бы находитесь в явном присутствии учителя. Это сильно приблизит к нему и расчистит пути. Многое из того, что делается, не сделаете в его присутствии. Если верите, что он с вами всегда, то почему не подтверждаете это делами? Сумейте быть не такими, как все. Улучшайтесь.